Кое-что о шмелях в штанах принца. Когда мы в октаве? Например, когда вспоминаем что-то очень хорошее. Момент счастья, момент успеха, свою победу. Что-то такое, что сейчас, сию секунду в момент воспоминания, вызывает восторг, бурю прекрасных чувств, смех, может быть, слезы, но слезы радости. Один наш слушатель, уже пожилой человек, долго не мог ничего такого вспомнить. Тяжелые годы юности, война, лишения. Но потом он все-таки вспомнил. Вспомнил, как однажды, уже в мае 45-го года, он перемещался по окопу, а навстречу ему пробирался его командир, весь в слезах. И когда они встретились, тот только и смог вымолвить: «Войне конец». Рыдания вырвались наружу, и двое взрослых мужчин, воинов-героев, плакали, как маленькие. Но плакали от счастья. Вот такая у него была октава. Но вам-то нужно вспомнить свое самое-самое яркое переживание в жизни. И чтобы аж дрожь пробежала по всему телу. Внимание! Тело обязательно должно откликнуться. Это очень важно. Когда вспомните, постарайтесь запомнить все малейшие детали. Запомнить эти ощущения. Отследите и запомните, где и как ваши воспоминания, ваши переживания откликаются в теле и что происходит в вашей душе. Вот это состояние, этот оттиск, отпечаток в теле обязательно запомните. Воспоминания – это один вариант октавы. Другой – воображение. Да, то самое воображение, те самые сны наяву, та самая фантазия, которую вы иногда проклинаете за то, что она не соответствует реальности. А реальность проклинаете за то, что она не соответствует вашим фантазиям, да? Так вот, это воображение мы должны теперь сделать двигателем, инструментом, мощным орудием вашего пробуждения, орудием осуществления вашей мечты, орудием вашего преображения. Представьте, конечно, с вами этого никогда не случалось, но давайте войдем в роль и попробуем разыграть такую сценку. Обычный ваш день начался. Плететесь, как всегда, на службу. В голове всякая хмурая плесень, чепуха, серая марева. Настроение, как всегда, противное. Да и чему радоваться-то? Денег нет, в семье каждый день склоки, разборки, на службе и того хуже. Вообще жизнь как-то не складывается. А лет вам уже... Ну, в общем, достаточно. Впереди ничего веселого. Хотелось бы поездить, повидать свет, на худой конец на дачу, но не сезон. А надо еще купить то да сё. Ах да, денег-то нет. И семья, и работа, и денег нет, и семья. И вроде вы идете куда-то, а мысли кружатся все в том же противном круговороте. Вдруг? Какое-то странное щекотание в носу. Что за дела? Какая-то свежесть, прохлада. Непривычный, давно забытый запах дурманит голову, будоражит и волнует кровь. Что-то теплое, нежное прикасается к щеке и как будто гладит. Что это? Оказывается, солнце. Оказывается, ручьи. И дремучий прошлогодний шмель выполз и силится взлететь. Птички деловито копошатся на голых ветках, чего-то там ищут, пересвистываясь. И уже пахнет, раскрываясь и греясь на солнце, земля. Да это весна. Сумасшедшая, невыносимая, щемящая. Эта жизнь, не спросивши вас, не сочувствуя вашим страданиям, позволяет себе быть, продолжаться и обновляться. Как всегда. Как во веки веков. а вы и не знали. Вы забыли о ней, закопавшись в хлам своих мелких проблем, забившись в нору своих глупых несчастий. Дышите глубже, дышите еще. Позвольте волнению жизни, этому трепету весеннего утра, проникнуть внутрь и разбудить ваше дремлющее сердце. Еще вдох, еще, еще, еще. Выдох, цвет солнца, дурманящий аромат, неповторимое чувство. Почему щеки вдруг стали мокрыми? Дождя вроде нет. Но чего реветь-то? Вспоминайте бурную радость в детстве, как вы, задыхаясь, бежите по лужам, по этим звенящим потокам. Фонтаны брызг, ноги мокрые, и не только ноги. Карманы, полные камней, драгоценная ваша добыча из самой глубины ручьев. От мамы, конечно, влетит, но это потом. А сейчас весна во всем теле. Прекрасная, чарующая, волшебная. Еще вдох, вдох, вдох, выдох, и больше ничего не нужно. С октавой вас, родненькие вы мои. Я сейчас просто показал вам, как случается в нашей жизни октава. Случается сама собой. Но можно ведь немножко потрудиться, заставить себя поработать и вызвать эти ощущения искусственно. Вы попробуйте искусственно вызвать чувство, что вы есть личность, что вы есть совершенство. Да, я понимаю, что это вам тяжело. Да, я понимаю, вам кажется, что это неприлично. Что-то в этом непонятное, неудобное. Вы согласны? Ну, да, конечно. Но ведь это все искусственное, не настоящее, неправда. Это говорите вы. Величайшие зануды всех времен и народов. Все равно попробуйте, если ваша правда не дает никакого результата, а эта неправда, выдумка, ложь дает. Ваша победа, ваш конечный результат нас рассудит. Знаете, что сказал принц Гамлет своей мамаше, когда та ударилась в самобичевание? Он сказал ей: «Наденьте маску добродетели, она привьется, прирастет к лицу». Вот что он ей сказал. Маску, понимаете? То есть метод искусственной мичуринской прививки положительных качеств к скверному характеру, особенно женскому, был известен уже во времена Шекспира. А вообще-то еще гораздо, гораздо раньше. Итак, в детство будем впадать. Даже не в молодость, а в детство. Вспомните, как поступает ребенок. Вы подарили ему машинку или куклу. Он может часами сидеть, играть, песни петь, что-то сам себе рассказывать. А может и без куклы, и без машинки. Вокруг хлам какой-то валяется, пробки, пуговицы, фантики. Со стороны смотришь, сидит, не пойми, чем занимается. А в этот момент ваш ребенок находится в величайшем из миров, где царствует добро, где добро всегда берет верх над злом. И в этом мире он учится, он тренируется. А мы сейчас чем занимаемся? Значит, забываем, что мы дедушки, забываем, что мы бабушки, забываем, что мы мамаши, папаши, забываем свое образование, свою должность. Постепенно уходим в мир детства, из которого мы с вами давным-давно незаметно ушли. Или нас вышвырнули оттуда? Куда? В ту серость и обыденность, которая называется взрослость. Все это забываем и входим в новое состояние своей жизни. Вы увидите, как начнут меняться ваша жизнь, ваши мысли, ваше ощущение реальности. И вы увидите, как на это ваше новое состояние будет эхом откликаться все, что вас окружает. Да, именно так. Предупреждаю, это так и будет. И никакой мистики.